Начните с маленьких шагов. Простой и очевидный способ самоактивации подразумевает разделение любой предложенной задачи на несколько маленьких компонентов. Это поможет справиться с вашей тенденцией расстраивать себя, думая обо всем, что необходимо сделать. Допустим, ваша работа требует множества встреч, но вам трудно сконцентрироваться из-за тревоги, депрессии или потому, что вы мыслями находитесь в другом месте. Вы не можете сосредоточиться, потому что думаете: «Я очень плохо понимаю, что мне говорят. Боже, как это скучно. Я бы предпочел сейчас заниматься любовью или рыбачить». Вот как можно справиться со скукой, меньше отвлекаться и увеличить способность удерживать внимание. Разделите задачу на мельчайшие части. Например, слушайте, что происходит на встрече в течение 3 минут, а затем сделайте минутный перерыв, чтобы подумать о том, о чем хочется. По окончании такого ментального отпуска слушайте выступление еще 3 минуты, и в это время не позволяйте никаким посторонним мыслям себя увлечь. Затем снова минутный перерыв на собственные мысли. Эта техника поможет вам более эффективно поддерживать общий уровень концентрации. Если вы разрешите себе думать о постороннем короткое время, это снизит власть отвлекающих мыслей над вами, а через какое-то время они начнут казаться абсурдными. Крайне полезный способ разделить задачу на небольшие, простые для выполнения части — ограничить время ее выполнения. Решите, сколько вы хотите посвятить задаче, и сделайте паузу в конце отведенного срока, чтобы сделать что-то более приятное, неважно, закончили вы или нет. Звучит очень просто, но на самом деле творит чудеса. Например, жена одного известного политика провела несколько лет, тая обиду на своего мужа из-за его успешной, яркой жизни. Она чувствовала, что ее жизнь — это тяжкое бремя воспитания детей и уборки дома. Компульсивность не давала ей завершить все муторные домашние дела. Жизнь была механической и однообразной. Жену политика захватила в плен депрессия, и целая вереница известных терапевтов 10 лет безуспешно пыталась ей помочь, пока она сама тщетно искала таинственный ключ от личного счастья. После 2 консультаций с моим коллегой, это был доктор Аарон Бек, она испытала стремительный взлет настроения и мотивации. Его терапевтическое волшебство не перестает меня удивлять. Как ему удалось это сделать? Очень просто. Он предположил, что ее депрессия частично обусловлена тем фактом, что она не пыталась добиться никаких значимых для себя целей, потому что не верила в себя. Вместо того, чтобы признать, что боится рисковать и пытаться справиться со своим страхом, она перекладывала вину за бесцельность своего существования на мужа и жаловалась, что не успевает справляться с домом. Первый шаг заключался в том, что она определила, сколько времени в день хочет тратить на уборку дома. Она не должна была проводить за этим занятием больше времени, даже если дом был не в идеальном состоянии, а в остаток дня заниматься делами, которые были ей интересны. Она решила, что 1 часа работы по дому вполне достаточно, и поступила в университет, чтобы начать строить собственную карьеру. Это дало ей чувство свободы. Волшебным образом депрессия исчезла, так же, как и злость на мужа. Не хочу вводить вас в заблуждение, что депрессия обычно проходит вот так легко. Даже в описанном случае пациентка, вероятно, не раз столкнется с рецидивом. Она может попадать в ту же ловушку, брать на себя слишком много, обвинять других и впадать в отчаяние. Затем ей снова придется применять то же самое решение. Но самое главное, она нашла свой действенный метод. Такой же подход может сработать и у вас. Пытаетесь ли вы откусить больше, чем сможете проживать? Попробуйте установить скромные временные ограничения для дел. Наберитесь смелости и оставляйте дела незавершенными. Вы удивитесь, как вырастет ваша продуктивность и повысится настроение, а прокрастинация станет делом прошлого. Мотивация без принуждения. Возможный источник прокрастинации — неэффективная система самомотивации. Возможно, вы подсознательно душите свои попытки что-то сделать, употребляя слишком много «должен», «следует» и «надо», а в результате напрочь убиваете в себе любое желание двигаться вперед. Вы причиняете себе вред, пытаясь во что бы то ни стало заставить себя действовать. Доктор Альберт Эллис называет эту мысленную ловушку «должнонизм». Подберите другую формулировку для того, чтобы призывать себя к действию, обходясь без слов принуждения. Альтернативный способ поднять себя с кровати утром может быть таким. Я буду чувствовать себя лучше, если встану с постели, даже если поначалу это будет тяжело. Хотя я не обязан, я могу быть в итоге доволен, что сделал это. В то же время, если мне действительно хочется отдохнуть и расслабиться, я всегда могу это сделать. Если заменить «надо» на «хочу», вы будете относиться к себе с уважением. Это принесет ощущение свободы выбора и личного достоинства. Вы поймете, что метод пряника действует лучше и дольше, чем метод кнута. Спросите себя, а чего я хочу? В каком направлении мне двигаться, чтобы получить больше пользы и удовольствия? Думаю, взгляд с этой позиции поможет вам найти мотивацию. Если у вас по-прежнему будет желание остаться в кровати, пребывать в унынии и сомневаться, действительно ли вы хотите вставать с постели, составьте список достоинств и недостатков лежания в постели на следующий день. Например, один бухгалтер очень сильно отстал от графика в период налоговой отчетности и испытывал большие трудности, не в силах по утрам вставать с кровати. Его клиенты начали высказывать претензии по поводу объема невыполненной работы. И чтобы избежать этих неприятных разговоров, он неделями лежал в кровати, пытаясь скрыться от всех, и даже не отвечая на телефон. Многие клиенты отказались от его услуг, и его бизнес начал разваливаться. Его ошибка была в том, что он говорил себе: «Я знаю, что надо идти на работу, но я не хочу, и я не должен, поэтому не пойду». Получилось, что слово «надо» создало иллюзию, что единственная причина вставать и что-то делать — это угодить кучке злобных требовательных клиентов. Эта мысль была настолько неприятной, что вызывала у него сопротивление. Абсурдность его действий по отношению к самому себе стала очевидной, когда он составил список преимуществ и недостатков лежания в кровати. Составив список, он понял, что недостатков у такого времяпрепровождения гораздо больше. Когда он впоследствии усерднее приступил к работе, его настроение значительно улучшилось, несмотря на то, что за время бездействия он потерял много клиентов. Техника обезоруживания. Оцепенение может только усилиться, если ваша семья и друзья привыкли заставлять или упрашивать вас. Их ворчливые «надо» и «должен» лишь усиливают оскорбительные мысли, которые и так отзываются эхом в вашей голове. Почему их попытки обречены на провал? Это один из основных законов физики. На каждое действие есть противодействие, которое работает с той же силой в противоположном направлении. Каждый раз, когда вы чувствуете толчок, если кто-то буквально толкнул вас ладонью в грудь или если вами пытаются командовать, вы отреагируете напряжением и будете сопротивляться, чтобы удержать равновесие. Вы захотите проявить силу воли и сохранить достоинство, отказываясь делать то, что вас заставляют. Парадокс в том, что в результате вы часто наносите вред самому себе. Когда кто-то упорно настаивает, чтобы вы сделали что-то действительно нужное и полезное для вас, это может сильно сбивать с толку. Вы оказываетесь в ситуации, когда выигрыш невозможен. Если вы отказываетесь делать то, на чем человек настаивает, то ограничиваете себя только чтобы насолить ему. Если, напротив, соглашаетесь, то чувствуете себя плохо, потому что поддались на настойчивые уговоры. Вы чувствуете, что вас контролируют, и перестаете уважать себя. Никому не нравится действовать по принуждению. Например, Мэри — девушка старшего подросткового возраста, которую направили к нам ее родители после нескольких лет депрессии. Мэри время от времени впадала в спячку, в том смысле, что могла месяцами сидеть в своей комнате и смотреть мыльные оперы. Отчасти это было обусловлено ее иррациональным убеждением, что она выглядела как-то по-особенному и что люди будут глазеть, если она выйдет на улицу, а также тем, что она чувствовала на себе давление доминирующей матери. Мэри допускала, что определенная активность улучшит ее самочувствие, но это будет означать, что она уступила матери, которая постоянно нудит, чтобы она подняла свою пятую точку с дивана и хоть что-то сделала. Чем сильнее настаивала мать, тем более упрямо сопротивлялась Мэри. Это несчастливая сторона человеческой природы. Когда вы чувствуете, что вас заставляют, вам может быть трудно сделать это. К счастью, очень просто научиться общаться с людьми, которые ворчат и поучают вас, пытаясь распоряжаться вашей жизнью. Допустим, вы Мэри, и хорошо все обдумав, решили, что будет лучше, если вы все-таки возьметесь за пару дел. Только вы приняли это решение, в комнату входит мать и объявляет: «Хватит лежать, твоя жизнь летит под откос, нужно двигаться, займись чем-нибудь, как другие девочки твоего возраста». В этот же момент, несмотря на то, что вы сами пришли к тому же решению, у вас возникает к нему невероятное отвращение. Техника обезоруживания — это метод, повышающий вашу уверенность и помогающий решить эту проблему. Другие способы применения этого словесного маневра будут описаны в следующей главе. Ее суть в том, чтобы согласиться с матерью, но сделать это так, чтобы напомнить ей, вы соглашаетесь с ней по собственному решению, а не потому, что она вас вынудила. Так что можете ответить следующим образом. «Да, мам, я как раз обдумала эту ситуацию и решила, что мне было бы лучше начать что-то делать. И раз я сама это решила, я собираюсь это сделать. После этого вы можете приступить к действию, не чувствуя себя тряпкой». Или, если вы хотите добавить немного резкости в ответ, всегда можно сказать: «Да, мам, я действительно решила встать с кровати, несмотря на то, что ты мне об этом все время говоришь». Представьте успех. Это мощный метод самомотивации, который также включает в себя составление списка преимуществ продуктивного действия, которого вы избегаете, потому что оно требует от вас больше волевых усилий, чем вы до этого прикладывали. Такой список поможет вам сосредоточиться исключительно на положительных последствиях решения. Человеку свойственно стремиться к тому, чего он хочет. А если подгонять себя кнутом, это никогда не принесет такого же результата, как большая свежая морковь, которая вас манит вперед. Предположим, вы хотите бросить курить. Возможно, вы напоминаете себе об опасности заболеть раком и о других вредных последствиях курения. Это запугивание вас так нервирует, что вы тянетесь за очередной сигаретой. Это не работает. А вот трехшаговый метод, который будет эффективен. Первый шаг — составить список всех положительных последствий, которыми вы насладитесь, когда бросите курить. Перечислите как можно больше пунктов. «Мое здоровье улучшится. Я буду себя уважать за это. Я стану более дисциплинированным. Обретя уверенность в себе, я смогу сделать массу вещей, которые откладывал. Я не буду так страдать от изнеможения после каждой активной пробежки или танцев. Я буду более выносливым и энергичным. Мои легкие и сердце станут сильнее, а давление снизится. У меня будет свежее дыхание. Появится больше денег на другие расходы. Я буду дольше жить. Воздух вокруг меня станет чище. Я смогу всем говорить, что бросил курить». Когда вы написали список, переходите к следующему шагу. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, представьте, что вы в любимом месте. Гуляете по лесу в горах свежим осенним днем, или, возможно, лежите на тихом пляже рядом с кристально-голубым океаном, а солнце мягко греет вашу кожу. Какую бы фантазию вы ни выбрали, представьте все приятные детали как можно живее и позвольте своему телу расслабиться. Пусть все мышцы станут мягкими и текучими, все напряжение уходит из ваших рук, ног и покидает ваше тело. Наблюдайте, как мышцы становятся расслабленными и свободными. Наблюдайте свой покой и умиротворение. Теперь вы готовы к третьему шагу. Представьте, что вы по-прежнему находитесь в этом месте и уже бросили курить. Теперь пройдитесь по своему списку преимуществ и повторите каждый пункт следующим образом. «Теперь я улучшил здоровье, и мне это нравится. Я могу бегать вдоль пляжа, и мне хочется это делать. Воздух вокруг меня чист и свеж, и мне нравится, как я себя чувствую. Я себя уважаю. Теперь у меня больше силы воли, я могу достичь и других целей, если захочу. У меня теперь есть деньги на другие расходы» и так далее. Этот метод управления привычками через силу позитивного внушения работает удивительно хорошо. Благодаря ему я и многие мои пациенты бросили курить после одной сессии. Вы легко сможете сделать это и обнаружите, что это стоило приложенных усилий. Данный метод можно использовать, чтобы сбросить вес, постричь лужайку, вовремя вставать по утрам, совершать регулярные пробежки или изменить любую другую привычку. Считайте свои достижения. Трехлетний мальчик по имени Стиви стоял у края детского бассейна и боялся прыгнуть в него. Мама была в воде перед ним и уговаривала сделать прыжок. Он упирался, она продолжала уговаривать. Этот спор длился 30 минут, и, наконец, он прыгнул. Вода оказалась приятной. В этом не было ничего трудного, и, в общем-то, бояться было нечего. Но усилия, приложенные матерью, дали побочный эффект. В уме Стиви отпечаталось такое послание: Меня нужно подталкивать, чтобы я решился на какой-нибудь риск. Мне недостает решительности, чтобы прыгнуть самому, как делают другие дети. У мамы и папы зародилась та же мысль. Они начали думать, сам по себе он никогда бы не прыгнул в воду. Если его постоянно не подталкивать, он ничего сам не сделает. Растить его будет долгой и трудной работой. И естественно, когда Стиви вырос, этот сценарий повторялся много раз. Его надо было уговаривать и заставлять пойти в школу, записаться в бейсбольную команду, ходить на вечеринки и так далее. Он редко сам предпринимал какие-то действия. К тому моменту, как он в 21 год оказался у меня на приеме, он был в хронической депрессии, жил с родителями и особо ничего не делал со своей жизнью. Он все еще ждал, пока кто-то другой скажет ему, что и как делать. Но к этому моменту родителям серьезно надоело его мотивировать. После каждой сессии он покидал офис, заряженный моим энтузиазмом выполнить задание по самопомощи, которое мы обсудили. Например, один раз он решил, что в течение недели улыбнется и скажет привет трем незнакомым людям, сделав маленький шаг к преодолению своего одиночества. Но через неделю он пришел ко мне в кабинет, повесив голову и с виноватым видом, и было ясно, что он забыл поздороваться хоть с кем-то. В другой раз его заданием было прочитать статью на 3 страницы, которую я написал для журнала, о том, как неженатый мужчина научился преодолевать одиночество. Стиви пришел через неделю и рассказал, что потерял распечатку до того, как успел прочитать. Каждую неделю он выходил после сессии, испытывая огромное желание помочь себе, но когда подходил к лифту, уже знал в глубине души, что каким бы простым ни было задание, оно окажется для него слишком сложным. В чем была проблема Стиви? Причина кроется в том самом случае с бассейном. Он до сих пор держит в уме крепко въевшуюся идею. «Я не могу ничего сделать сам. Я такой человек, которого нужно заставлять». Из-за того, что ему никогда не приходило в голову подвергнуть проверке это убеждение, оно продолжало действовать как самосбывающееся пророчество. И более 15 лет постоянной прокрастинации – только подтверждали убеждение, что он действительно такой. В чем же заключалось решение? Во-первых, Стиви нужно было распознать 2 ошибки мышления, которые оказались ключевыми для его проблемы. Это негативный фильтр и ярлыки. Его ум наполняли мысли обо всем, что он откладывает, и при этом он игнорировал сотни других вещей, которые делал каждую неделю без принуждения со стороны. «Все это хорошо», — сказал Стиви после того, как мы это обсудили. «Кажется, вы нашли причину моей проблемы, я думаю, что вы правы. Но как мне изменить эту ситуацию?» Способ оказался более простым, чем он думал. Я предложил, чтобы он приобрел наручный счетчик, о котором я говорил в предыдущей главе, чтобы каждый день считать вещи, которые делал сам, без чьих-либо тычков и уговоров. Вечером он должен был записывать общее количество очков и вести ежедневный счет. По истечении нескольких недель Стиви начал замечать, что его ежедневный результат растет. Каждый раз, когда он нажимал на кнопку, он напоминал себе, что сам контролирует собственную жизнь, и он научился обращать внимание на свои достижения. Стиви приобрел большую уверенность в себе и стал считать себя более способным. Звучит просто? Так и есть. Сработает ли это у вас? Возможно, вы так не думаете. Но почему бы не попробовать? Если у вас возникла негативная реакция, и вы убеждены, что наручный счетчик не сработает, почему бы не проверить ваше пессимистическое предсказание при помощи эксперимента? Научитесь считать свои достижения, и результаты могут вас удивить. Проверяйте свои «не могу». Чтобы успешно приводить себя в активное состояние, важно выработать научный подход к неблагоприятным прогнозам, которые вы делаете в отношении своей работы и способностей. Если проверить эти пессимистичные мысли, вы увидите истинное состояние вещей. Одна из распространенных деструктивных моделей мышления — отвечать «не могу» на все продуктивные идеи, которые у вас возникают. Возможно, это происходит из страха быть обвиненным в бездействии. Вы пытаетесь сохранить лицо, стараясь создать иллюзию, что вы недееспособны и не в силах что-либо сделать. Но если вы таким образом защищаете свое бездействие, то можете сами в это поверить, и в этом заключается главная опасность. Если вы говорите «я не могу» снова и снова, это действует на вас гипнотически. И в итоге вы убеждаетесь в том, что вы парализованный инвалид и ни на что не способны. Вот несколько типичных «не могу». Не могу готовить, не могу о себе позаботиться, не могу работать, не могу сконцентрироваться, не могу читать, не могу встать с кровати и не могу убрать в квартире. Такие мысли не только расстраивают вас, но и могут испортить отношения с любимыми, которые будут расценивать все ваши «не могу» как раздражающее нытье. Они не смогут понять, что вам действительно кажется невозможным что-либо сделать. Они будут вас упрекать и вступать в бессмысленную борьбу с вашими привычками. Эта крайне успешная когнитивная техника заключается в проверке негативных убеждений при помощи эксперимента. Предположим, вы говорите себе: «Я настолько расстроена, что не могу сосредоточиться и хоть что-то прочитать». Чтобы проверить эту гипотезу, возьмите сегодняшнюю газету и прочитайте одно предложение. Попробуйте сформулировать вслух его основную идею. Вы можете сказать: «Но у меня ни за что не получится прочитать и понять целый абзац». И снова проверьте это. Прочитайте абзац и скажите, о чем он. Этим простым и действенным способом удалось взломать много серьезных случаев хронической депрессии. Беспроигрышная техника. Вас могут одолевать сомнения перед проверкой ваших «не могу», потому что вы не хотите рисковать. Когда вы идете на риск, всегда есть вероятность провала. Если вы не рискуете, то хотя бы можете поддерживать тайное убеждение, что вы прекрасный человек, а в данный момент просто не хотите в этом участвовать. Но за отстраненностью и отсутствием обязательств кроется сильное чувство собственной несостоятельности и страх неудачи. Беспроигрышная техника поможет вам справиться с этим страхом. Составьте список негативных последствий, с которыми вы можете столкнуться, если пойдете на риск и действительно проиграете. Затем сконцентрируйтесь на искажениях, лежащих в основе ваших страхов, и покажите, как вы можете эффективно справиться с ними, даже если вас постигнет разочарование. Шаги, которых вы избегаете, могут повлечь за собой финансовый, личный или карьерный риск. Но в конце концов, именно так вы научились ходить. Вы не просто однажды выскочили из колыбели и понеслись в танцы по комнате. Вы спотыкались и падали лицом вниз, а потом поднимались и снова пробовали. В каком возрасте вы должны знать все и никогда больше не делать ошибок? Если вы можете любить и уважать себя в неудаче, перед вами откроются целые новые миры, полные приключений и нового опыта, а страхи исчезнут. Пример такой беспроигрышной системы вы можете изучить в печатной версии книги.